Альманах не вышел ввиду затруднений военного времени, которые уже начали ощущаться. Стихи же, привлекшие мое внимание, были написаны на канцелярской бумаге, уже вполне устоявшимся почерком. Круглые крупные буквы с отчетливыми связками. Они были подписаны полным именем и фамилией, уже и тогда ничем не отличаясь от тех факсимили, которые мы привыкли теперь видеть под портретом на его посмертных книгах. Тогда я никак не мог предположить, что маленький серый решельевец, забивший левой ногой такой прекрасный гол, и автор понравившихся мне стихов — одно и то же лицо. Мы учились в разных гимназиях. Все гимназисты нашего города, за исключением решельевцев, носили форму черного цвета. Решельевцы — серого. Среди нас они слыли аристократами. Хотя их гимназия формально ничем не отличалась от других казенных гимназий и называлась Одесская первая гимназия, все же она была некогда решельевским лицеем и славилась тем, что в ее стенах побывали как почетные гости Пушкин, а потом и Гоголь. Я был в черной куртке, он в серой. Я подошел к нему, подбрасывая на тамбурине резиновый мячик. По моим вискам струился пот. Я еще не остыл после проигранной партии. Я назвал себя. Он назвал себя. Так состоялось наше формальное знакомство. Мы оба были приятно удивлены. Мне было 17, ему 15. Мне нравились его стихи, хотя они были написаны по моде того времени немножко под северянина. Теперь одному из нас 80, а другого вообще уже нет на свете. Он превратился в легенду. Но часть его души навсегда соединилась с моей. Нам было суждено стать самыми близкими друзьями, ближе, чем братья. И долго прожить рядом, развиваясь и мужая в магнитном поле революции, приближение которой тогда еще даже не предчувствовали, хотя она уже стояла у наших дверей. Только что я прочел в черновых записях Достоевского. Что такое время? Время не существует. Время есть цифры, которые есть отношение бытия к небытию. Федор Михайлович Достоевский. «Преступление и наказание». Москва, Наука, 1970 год, страница 457-458. Я знал это уже до того, как прочел Достоевского. Но каково? Более чем за 100 лет до моей догадки о несуществовании времени. Может быть, отсюда моя литературная раскованность, позволяющая так свободно обращаться с пространством? Теперь плечом к плечу со своей женой я стоял среди старинного протестантского кладбища, где на небольших аккуратных могильных плитах были изваяны мраморные раскрытые книги, символы недочитанной до конца книги человеческой жизни. А вокруг живописно простирались вечно зеленые луга и пригорки чужой, но милой страны. И хотя весна еще не явилась, но ее вечное присутствие в мире было несомненно. Всюду из-под земли вылезали новорожденные крокусы, и мальчики бегали по откосам, запуская в пустынное, почти уже весеннее небо, разноцветные, не совсем такие, как у нас в России, бумажные змеи с двумя хвостами. Я знал, что этот европейский ландшафт уже был когда-то создан в воображении маленького решельевца. Прижав к себе локоть жены, я наяву наблюдал этот ландшафт глазами, мокрыми от слез. Что-то на склоне лет стал сентиментален. Время не имеет надо мной власти хотя бы потому, что его не существует, как утверждал архискверный Достоевский. Что же касается ассоциативного метода построения моих сочинений, получившего у критиков определение раскованности, то это лично мое. Впрочем, как знать, может быть, ассоциативный метод давным-давно уже открыт кем-нибудь из великих,